Поправка. Что делать? Группа инициаторов, о которой я рассказываю в брошюре «Что делать?», страница 141, просит меня сделать следующую поправку к изложению ее участия в попытке примирения заграничных социал-демократических организаций. Из трех членов этой группы только один вышел из Союза в конце 1900 года, остальные же в 1901 году, лишь после того, как они убедились в невозможности добиться от Союза согласия на конференцию с заграничной организацией «Искры» и революционной организацией «Социал-демократ», в чем и состояло предложение группы инициаторов. Это предложение администрация Союза сначала отвергла, мотивируя свой отказ от конференции некомпетентностью лиц, входящих в состав посреднической группы инициаторов, причем выразила желание войти в непосредственные сношения с заграничной организацией «Искры». Вскоре, однако, администрация Союза известила группу инициаторов, что она после появления первого номера «Искры», в котором напечатана заметка о расколе в Союзе, изменила свое решение и не желает входить в сношения с «Искрой». Как объяснить после этого заявление члена администрации Союза, что отказ Союза от конференции был вызван исключительно недовольством последнего составом группы инициаторов? Правда, непонятно также согласие администрации Союза на конференцию в июне прошлого года, ведь заметка в первом номере «Искры» осталась в силе, а отрицательное отношение «Искры» к Союзу еще яснее выступило в первой книжке «Зари» и четвертом номере «Искры», появившихся до июньской конференции. Н. Ленин. «Искра», номер 19, 1 апреля 1902 года. Печатается по тексту полного собрания сочинений, том 6, страница 192.